«Это, — ответил старик о складе, — седьмой товар». «Что за дикая манера?» — сказал египтянин. «Говорит загадками». «Мой покровитель не любит загадок», — ответил старик. «Жаль, у меня их много в запасе, но это совсем просто. Мне сказали, что у меня только 6 видов товара, а вовсе не 7, как я, мол, для красного словца прихвастнул. Так вот, этот раб, что ведет у меня учет, и есть седьмой товар. Это кенанский юноша, которого я привез в Египет вместе с моими знаменитыми смолами. И теперь продам ни во что бы то ни стало. И не потому, что не вижу в нем проку. Он умеет печь и писать, и у него светлая голова, но в почтенный дом, в такой дом, как твой, одним словом, тебе я продам его, если ты мне заплатишь за него так, чтобы я мог хотя бы впроголодь жить, ибо я желаю ему хорошего пристанища». «У нас штат заполнен, — не без поспешности сказал управляющий, качая головой. Он не хотел ничего сомнительного ни в обычном, ни даже в высоком смысле, и ответил как трезвый, практический человек, желающий оградить подведомственный ему круг дел от всяких враждебных порядку, высоких, божественных, так сказать, посягательств. «У нас нет вакансий, — сказал он, — и дом ни в ком не нуждается. Нам не требуется ни пекарь, ни писец, ни светлых голов, ибо моя голова достаточно светла для того, чтобы поддерживать в доме порядок. Возьми свой седьмой товар с собой и пользуйся им в свое удовольствие». «Потому что он дрянь и нищий, и нищая дрянь», — с важным видом прибавил Дуду, муж Цесет. Но глухому его голоску ответил другой голосок, дурачка Боголюба, который тихонько прострекотал. «Седьмой товар самый лучший. Приобрети его, Монткау». Старик начал снова. «Чем светлее твоя собственная голова, тем досаднее тебе темнота окружающих, ибо из-за них ты страдаешь от нетерпения. Светлой голове начальника нужны светлые головы подчиненных. Этого слугу я предназначил твоему дому еще тогда, когда между мной и тобой лежали большие отрезки пространства, большие отрезки времени, и привел его сюда, чтобы оказать твоему дому особую дружескую услугу, предложив тебе подобный товар. Ибо мой юноша так смышлен и речист, что это просто сущее удовольствие, и достает из сокровищницы языка такие затейливые обороты, что просто заслушаешься. 360 раз в году он пожелает тебе в разных выражениях спокойной ночи, и на 5 дополнительных дней у него тоже найдется что-нибудь новое. Если он хотя бы 2 раза скажет себе одно и то же, можешь вернуть его мне и получить обратно уплаченное». «Послушай, старик, — отвечал управляющий, — все это прекрасно, но коль скоро мы уже заговорили о нетерпении, то мое терпение, кажется, подходит к концу. Я по доброте своей соглашаюсь взять у тебя несколько совершенно ненужных мне безделиц, только чтобы не обижать твоих богов, и, наконец, уйти отсюда внутрь дома, а ты сразу же навязываешь мне какого-то слугу для пожелания спокойной ночи, да еще делаешь вид, будто он предназначен дому Петепра чуть ли не со времени основания страны». Тут смотритель одежной Дуду издал снизу достаточно полнозвучный смешок «хо-хо», и управляющий бросил на него быстрый, сердитый взгляд. «Откуда же оно у тебя, это воплощение краснобайства?» Продолжал он и, не глядя, протянул руку к свитку, который Иосиф, подойдя, учтиво ему передал. Монткау развернул свиток, держа его на большом расстоянии от глаз, ибо был уже весьма дальнозорок. Тем временем старик отвечал: «Поистине жаль, что мой покровитель не любит загадок. Я бы мог ответить ему загадкой, откуда у меня этот юнец? Загадкой?» — рассеянно повторил управляющий, ибо он разглядывал список. «Отгадай ее, если пожелаешь», — сказал старик. «Что это такое?» «Мне родила его бесплодная мать. Сумеешь найти ответ?» «Значит, это он написал?» — спросил все еще занятый свитком Монткау. «Хм, отойди-ка в сторону, ты, как тебя...» «Ну что ж, выполнено на совесть и со вкусом. Не стану спорить. Это могло бы украсить стену и служить памятной надписью. А уж есть ли здесь лад и склад, судить не берусь, ибо это самая настоящая тарабарщина. Бесплодная?» — переспросил он, так как одним ухом он все-таки слушал старика. «Бесплодная мать, что ты мелешь?»